Окружающие считали его законченным трудоголиком. 64-летний вдовец едва ли не за одну ночь превратился в самого завидного жениха в мире. Впервые со дня смерти Эдит Вилсон, через полтора года после инаугурации Вудро Вилсона, Соединенные Штаты остались без первой леди. Пуленепробиваемые окна овального кабинета были наглухо задраены, в комнате работал кондиционер, и все же Корнилии казалось, что она задыхается. Она стояла у камина, глядя невидящими глазами на портрет Вашингтона работы Пиля. А голос нового президента становился все глуше. «Не хочу показаться человеком бездушным, глухим к вашей скорби, но выбора у меня нет. Приходится говорить об этом именно сейчас. Я не собираюсь жениться вторично, и ни одна из моих родственниц ни в малейшей степени не способна выполнять обязанности первой леди. Я хочу, чтобы эту роль взяли на себя вы». Корнелия резко повернулась. Ногти впились в ладони. «Это невозможно. Я отказываюсь». Ей хотелось дать себе волю, взорваться, завопить ему в лицо, что она еще не переоделась после похорон мужа. Но способность выплескивать эмоции вытравили у нее начисто еще до того, как она переехала в Белый дом. Ее красивый, представительный отец медленно поднялся с дивана, обитого кремовым дамастом, и принял любимую позу а-ля принц Филипп, руки за спиной, голова чуть откинута. «У тебя был тяжелый день, Корнилия. Завтра ты увидишь многое совсем в другом свете». «Корнилия». Те, кто сколько-нибудь был ей дорог, звали ее Нили. Все, кроме отца. Я своего мнения не изменю. «Рано или поздно ты образумишься», — возразил отец. «Администрации президента необходима компетентная первая леди. Мы с президентом рассмотрели эту проблему во всех аспектах и пришли к решению, на мой взгляд, просто идеальному». Нили считала себя женщиной достаточно сильной, чтобы противостоять любому натиску, за исключением тех случаев, когда дело касалось отца. И сейчас потребовалось немалое усилие воли, чтобы возразить ему. «Идеальное? Для кого? Только не для меня». Джеймс Личфилд окинул дочь покровительственным взглядом. Как ни странно, казалось, что сейчас, будучи председателем правящей партии, он обладал большей властью, чем в те времена, когда был вице-президентом Соединенных Штатов. Именно отец Корнилии одним из первых рассмотрел будущего президента в Деннисе Кейсе, красивом холостяке, губернаторе штата Виргиния. 4 года спустя Джеймс Личфилд утвердил свою репутацию создателя королей, проводив свою дочь к алтарю, где ее ждал все тот же Деннис Кейс. «Мне лучше известно, чем кому-либо известно, как тяжело тебе пришлось», — продолжал он. «Но ты наиболее заметное звено между Кейсом и администрацией Вандерворта. Ты нужна стране». «Под страной ты подразумеваешь партию?» Все понимали, что Лестер, не обладавший тем, что называется харизмой, вряд ли был бы избран президентом без поддержки партии. И хотя политиком он считался способным, природа не наделила его и крупицей той поистине звездной мощи, которой обладал президент Деннис Кейс. «Нам важны не только перевыборы, как обычно, — легко солгал отец. Лгать ему было так же легко, как выдавливать крем из тюбика, но к этому она давно привыкла. «Мы радеем за американский народ, Ты истинный символ стабильности и преемственности. Как первая леди вы сохраните свои кабинеты, команду, — деловито пояснил Вандерворт. Я позабочусь о том, чтобы у вас было все необходимое. Даю вам месяц, чтобы восстановить силы и оправиться от горя у вашего отца в Нантакете. А потом мы постепенно ведем вас в курс дела. Начнем с официального приема для дипломатического корпуса. В середине января ожидается встреча Большой Восьмерки. Готовьтесь к обязательной поездке в Южную Америку. Все эти мероприятия были запланированы заранее. Только она намеревалась посетить их вместе со своим обаятельным, золотоволосым мужем. Понизив голос, Лестер соизволил добавить. «Знаю, Корнелия, вам сейчас нелегко, но президент не хотел бы, чтобы вы сложили руки. И потом за делами забываешь о невзгодах?» «Ублюдок!» Она едва не выпалила эти слова прямо ему в лицо, но как истинная дочь своего отца, с колыбели, приученная скрывать чувства, лишь плотно сжала губы. «Не выйдет», — процедила она, спокойно посмотрев на мужчин. «Я хочу жить своей жизнью. Я это заслужила». Отец подступил ближе, пересек овальный ковер с вытканной президентской печатью, отсекая остатки воздуха.